Радиостанция в моем нагрудном кармане выдала 2 тона и голосом клопа сообщила. — До контроля 2. Идем без нагрузки, как понял? — Понял, — ответил я, нашаривая биноклем левую оконечность просматриваемого с моего НП участка шоссе. И скомандовал в радиостанцию. — Контроль, приготовиться. — Готовы, — сообщила радиостанция голосом барина. В левую оконечность сектора моего наблюдения плыли 2 Ниссана и Нива. На почтительном удалении за ними следовал наш 2-й Чирокки. Север и Клоп ведут клиентов от самого Липатова и периодически сообщают о порядке прохождения колонны, как положено. Буквально через 20 секунд головной Ниссан выскочит из-за поворота и выйдет на прямую зрительную связь с контролем. «Контроль! 1, 2! Взяли!» — скомандовал я в радиостанцию, переводя бинокль на гаишный «Жигуль». Барин и Сало шустро выскочили из машины и, вытащив из придорожной канавы знак «Объезд», установили его на правой обочине рядом со съездом на грунтовку. И картинно растопырились рядышком, положив руки на автоматы. Ну, чем не менты? Самоделишный майор неспешно выбрался на шоссе, вооружившись полосатым жезлом. Переднюю правую дверь «Жигуля» оставил открытой. Колонна выскочила из-за поворота и спустя несколько секунд притормозила, повинуясь властному жесту гаишника. Головной Ниссан остановился как раз напротив «Жигуля». Майор отдал под козырек и начал что-то растолковывать высунувшимся по пояс из окон машин липатовцам. Это он разъясняет, что областным УВД резко введен в действие план «Перехват». По шоссе пока проехать нельзя. «Мент, давай», — распорядился я, не отрываясь от бинокля. Мент достал радиостанцию и за могильной скороговоркой погнал ДСУ. «Автомобиль, джип Чирокки, цвета спелой вишни, приметы грабителей, один высокий, русый в джинсовой куртке, 2-й коренастый шатен в кожаной куртке. Напоминаю, оба вооружены и при задержании могут оказать сопротивление». И в таком духе далее. Рация в гаишном «Жигуле» включена на полную громкость, так что наши поднадзорные вполне могут удовлетворить свое любопытство по поводу непредвиденного контроля на трассе. Из-за поворота показался наш 2-й джип и дисциплинированно пристроился в хвост колонны. Самоделишный майор сделал жезлом отмашку в сторону объезда и направился было к гнову прибывшей автоединице. Парень в головном Ниссане окликнул его и что-то спросил. Майор на пару секунд затормозил. Сейчас он должен по секрету сообщить, что 2 мерзавцев грабанули в Минводах банк и срулили между делом у хайдоков 3 охранников. И вообще, некогда мне тут с вами, езжайте. Ниссаны и Нива аккуратно съехали с шоссе и попылили в нашу сторону. За нашим 2-м джипом уже скопилось несколько левых авто. После того, как клиенты скроются в лесополосе, майор должен метнуться к рации и изобразить, что принял сигнал об окончании перехвата, и открыть движение по шоссе. На этом его функции исчерпываются. Кубарем скатившись с дерева, я сделал знак жертвам автокатастрофы и занял свое место в кустах, неподалеку от левой передней дверцы джипа. Джо уже давно торчал за деревом, на противоположной стороне дороги. Мент с лосем быстренько спрыснули головы из неприятной на вид бутылки и уткнулись в лобовое стекло. Замерли в нелепых позах. Получилось вроде бы очень даже натурально, особенно если учесть, что внимание любопытствующих должны отвлечь некоторые весьма красноречивые аксессуары, свалившиеся при аварии с заднего сиденья в проход, два кипариса и раскрытый дипломат с пачками сотенных баксов в банковской упаковке. Ну, разумеется, это всего-навсего куклы. Не станем же мы таскать на дело такое количество настоящей зелени. Тем не менее, при беглом осмотре куклы выглядят совсем недурственно. Мы не зря едим хозяйское мясо. Колонна вырулилась из-за поворота. Головной Ниссан резко притормозил, не доехав до нашего джипа с десяток метров. Нутис, господа бандюги, как вам зрелище? Меня бы на вашем месте, особенно после полученной от гаишного майора информашки, сия картинка заинтриговала до чрезвычайности. Вся эта катавасия и затевалась как раз в расчете на профессиональное любопытство.